Глава 9. Перерыв после второго урока был долгий. В это время студенты обычно спешили на завтрак. Те, кто не успел подготовиться, в торопях листали учебники. Другие предпочитали развеяться и подышать свежим воздухом в парке. У меня с утра и крошки во рту не было, но после всех треволнений есть совершенно не хотелось. Одна мысль о пище вызывала тошноту. В бухгалтерию идти еще рано, приемные часы для студентов начнутся только после занятий. Поначалу я решила пойти в парк, но, выглянув в окно, поняла. Слишком многим пришла в голову та же идея. А вот на административный этаж мало кто из студентов заглядывал без крайней надобности. Выбрав дальний от входа диванчик, присела и достала учебник по теории магических энергий. После перемены как раз начнется этот предмет. Полистала немного, но вскоре закрыла увесистый том, погладила темно-синюю обложку. Готовиться совершенно не хотелось. Кажется, я всерьез выбилась из учебного ритма. Да. Раз пять, перечитав выданный мне советником Ярантом документ, успокоилась и уверилась. Произошедшая реальность, а не жестокая галлюцинация. Я действительно вернулась, а не лежу где-нибудь в облаке ядовитых спор дождевика реликта или искусанная рядом с гнездом пауков-сонников. Часы в фойе показывали, что треть перерыва позади, и тут меня осенило. Ба! От досады едва не хлопнула себя учебником по лбу. Вместо того, чтобы терять попусту время, надо срочно связаться с бабушкой. Она, наверное, извелась вся. В деканате пришлось удовлетворить любопытство госпожи Мильтон взамен на доступ к кристаллу связи. Подробностей своего визита в кабинет ректора, естественно, озвучивать не стала, ограничившись демонстрацией, подписанной лордом Ярантом бумаги. Но и этого оказалось предостаточно. Аха и оха, а заодно понося бывшего проректора последними словами, кое только могла себе позволить леди, фронтотца Мильтон проводила меня в переговорный зал. Согласившись с каждым нелестным эпитетом в адрес Карриса Пая, я, наконец, осталась одна. Бабушка отозвалась мгновенно, будто уже ждала моего вызова в ратуше. Едва перед глазами появилось ее осунувшееся, постаревшее лицо, как она затараторила, не давая вставить ни словечко. Впрочем, я и не сильно-то стремилась, борясь с обуявшими чувствами, и лишь согласно кивала. «Хали, деточка!» Первый порыв нежности сменился гневной тирадой. «Я уши тебе оторву, негодница!» Тут же, позабыв об угрозе, баба интересовалась. «Как ты, родная? Где была? С тобой все хорошо?» Смахнув с глаз слезы, она внимательно осмотрела мою проекцию, явно удивившись необычайно нарядному для непутевой внучки облику. «Тебя выручил тот обворожительный молодой лорд? Истинный принц!» Невольно хихикнула. «Райт вовсе не принц, хотя и недалеко ушел. Ба, я так рада тебя видеть, жаль, не могу обнять!» Закусила губу, борясь с чувствами. «Деточка, у меня все хорошо», — поспешила ее успокоить. «Как только смогу, вырвусь домой и все-все расскажу, а пока...» Тут я душой несколько покривила. Все-все рассказывать нельзя, но к тому моменту продумаю облегченную версию приключений, такую, чтобы про культистов не было ни словечка. «Представляешь, ба, мне вернут деньги за обучение!» Решила сменить тему на более приятную. «Оказывается, у меня льготы, северянам положено бесплатное обучение, если успеваемость хорошая». «Великая мать! Радость-то какая!» Бабушка всплеснула руками. «Но как так вышло, что тебе только сейчас сказали?» «Это все лорд Ярант. Его надо благодарить». Вылупив глаза, госпожа Гайслин прижала ладонь к губам и покачала головой, а затем с благоговейным придыханием прошептала. «Великий человек! Человечище! Уж он-то порядок наведет. Вот бы нам такого в Сатур-Ану!» «Ба!» — рассмеялась я, представив, какими глазами горожане будут смотреть на грозного теневого мага. Госпожа Гайслим тоже улыбнулась. «Хали, Дори очень хочет тебя увидеть. Сможешь на этих выходных домой вырваться?» «Обещать не могу. Много уроков накопилось. Нужно наверстывать. Но ты передавай ему привет. Скажи, что очень его люблю, и как только получится, обязательно вас навещу». Бабушка, понимающе кивнула, но в ее глазах застыл немой вопрос, и я не удержалась. «Ба, что-то нехорошее творится. Присматривай получше за Дори, не оставляй одного. Он рассказал мне про незнакомца, что посетил нас некоторое время назад и дал Перри деньги. Теперь, мне кажется, он имеет отношение к порче древа дома. Кстати, а Перри объявился?» «Вернулся. Но он какой-то странный». Бабушка наморщила лоб. «Что с ним?» Невольно насторожилась. «Не знаю. С виду порядок, только сказал, что не помнит, где был эти дни. Само по себе это неудивительно. Но на глазах у соседей он выбросил из дому весь алкоголь и больше не пьет. Теперь его завязка — главная тема для разговоров. Даже ставки делают, насколько его хватит. А особо рьяные, кто желает выиграть, захаживают в гости с бутылкой. Последнего он вытолкал взаше, едва не разбив бутылку об голову. Дом застыл в одной паре. Хуже не становится, но по-прежнему холодно и почти нет света. Мэтр Дугас сказал, стержень еле теплится, на большее просто не хватает жизненных сил. Я предлагала сыну переехать ко мне, но он отказался. И даже небывалое дело навел порядок дома. Не знаю, радоваться или беспокоиться. Да уж. После всего пережитого происходящее лишь настораживало. Разговор пришлось прервать. «Студентка Эрпи, надеюсь, вы все важное успели поведать?» Декан Аматиус Ланме тепло улыбнулся. «Не хотел тревожить, но у меня через 5 минут срочное совещание с Министерством образования». «Спасибо, декан Ланме, я уже закончила». Учтиво поклонившись природнику, привычно восхитилась мужчиной, неизменно излучающим спокойную уверенность и доброжелательность. Эмоции были по-настоящему яркими и искренними, что невольно вызывало чувство комфорта. В которое уже раз подумалось, неспроста именно он декан друидов. Ко всему прочему, Ланме явно был в курсе истинной причины моего отсутствия. А вот магистр Нарен Гоф посвящен не был, потому что стоило мне перешагнуть порог аудитории, как раздался холодный шепчущий голос, который пригвоздил к полу, вызвав желание передернуться. «Студентка Эрпи, вы еще и опоздать посмели?» Надменный поснолицый теневик окинул меня уничижительным взглядом. К слову сказать, я до последнего ждала в оконной нише неподалеку от аудитории, чтобы войти одновременно со звонком и избавить себя от лишних вопросов хотя бы на ближайшие 1,5 часа. Вот только о том, что преподаватель уже внутри, не догадалась. Наверное, тенями перешел. И почему теневики меня недолюбливают? Пожалуй, только лорд Ерант оказался исключением. Да еще Кай. Хотя насчет него я уже не столь уверена. Подняла глаза на преподавателя. За поразительное сходство внешности и характера с одноименным вредным персонажем из популярной детской сказки первокурсники мгновенно давали Гофу прозвище «Магистр Снейр». Но уже ко 2-му семестру очень быстро понимали. Называть его так не стоит даже мысленно. Провинившиеся разве что не ночевали в библиотеке или в зале для медитации, раз за разом пытаясь пересдать зачет. «Простите, магистр Гоф, это больше не повторится». «Бесы, сама едва не оговорилась». Теневик многозначительно сузил глаза. «Хотелось бы надеяться. Кстати, вы не желаете объяснить, почему пропустили прошлую лекцию и целых 2 практических занятия?» Игнорировать магические энергии правда было неразумно, и не только из-за трепетного отношения преподавателя к собственному предмету. «Магистр Гоф!» — откуда-то сверху раздался голос ныне вездесущего Ханимуса Каре. «У студентки Эрпи действительно уважительная причина. Ее задержал лорд Ерант». «Как скажете», — буркнул тот. «Эрпи, «После занятия подойдите ко мне за дополнительным заданием. Никакие уважительные причины не должны помешать в совершенстве освоить управление магической энергией». «Да, магистр», — смиренно поклонилась я, крепче прижав к груди учебник. «Займите, наконец, место. Не задерживайте студентов». Разом потеряв ко мне интерес, магистр повернулся к доске. Внезапно осознав, какие это все мелочи по сравнению с тем, что довелось пережить в чаще, не сдержала улыбки. Все места на нижних ярусах были уже заняты, и я поднималась, едва не сияя от счастья и одновременно высматривая свободное. Передвигаться на каблуках было немного непривычно, и, опасаясь позорно упасть, шла медленно, выпрямив спину, расправив плечи и высоко подняв голову, и искренне надеясь, что выгляжу изящно. Предмет был общий для всего потока. Здесь собрались и друиды, и теневики, и сияющие, так что яблоку негде было упасть. С задних рядов замахали Малина Ким и Мередикт Кхарн, и я направилась к ним. «Садись!» Медведь бесцеремонно подвинулся, вызвав негодующие шепотки терпящих притеснения в прямом смысле. Оборотник что-то рыкнул в ответ недовольным, а я не стала теряться и уселась на освобожденное место аккурат между Кхарном и Ким. «Привет», — поздоровалась рысь. «Здорово выглядишь, Хали», — не поскупился на комплимент Дик. Любопытство, источаемое оборотницей, продирало до костей даже сквозь щит. «Все ясно. Меня ждет неизбежный допрос». Инстинктивно использовав эмпатию, уловила и нечто большее. «Ревность? Неожиданно». «А что? Забавно!» — пришедшая на ум аналогия всерьез развеселила. «Что именно?» — поинтересовался Дикт. «Малина, медведь!» — многозначительно протянула я. «Хали!» — Ким возмущенно пихнула меня в плечо, и я почувствовала, как разрядилась обстановка. «Ничего странного. Медведи очень любят малинку. Она сладенькая!» Мередикт плотоядно облизнулся и ущипнул подругу за талию. «Ну вас!» Ким зарделась и опустила лицо в ладони. Мы с Диктом беззвучно рассмеялись. «Ким, если ревнуешь, давай местами поменяемся, пока Гоф не смотрит», шепнула рыси на ухо и заговорщицки поинтересовалась. «Кстати, давно вы вместе?» «Вторую неделю», — ответила та без утайки. «А ты теперь с Элэ?» Она многозначительно шевельнула бровями. «Началось!» Я задумалась над ответом. «Кажется, да», а мысленно прибавила. «Но надолго ли?» Чувство счастья как-то разом угасло, а где-то у солнечного сплетения собралось в тугой ком предчувствие неприятностей. Казалось бы, пора привыкнуть к этой мысли и реагировать спокойно. Решила думать только о хорошем, но вместо этого принялась вспоминать слова Райда, сказанные перед тем, как он оставил меня одну по моей же просьбе. Попыталась и не смогла. И теперь в аудитории, битком набитой народом, вдруг остро ощутила собственное одиночество. Нестерпимой стала потребность прижаться щекой к его груди, услышать стук сердца, почувствовать на спине его ладонь. Это давило физически, стало даже тяжело дышать. Побелевшими пальцами я вцепилась в край стола, одновременно в животе заворочилась тупая боль. «Хали, ты в порядке?» Дик с тревогой заглянул мне в лицо. «Что-то здесь душно. Голова закружилась». «А ты, случаем, не того?» — одними губами спросила Ким. «Ты о чем?» Подруга изобразила, будто качает на руках ребенка. Вылупив глаза, я помотала головой. «Нет, наоборот. Видимо, такие выкрутасы обиженный организм вытворял из-за отложенного цикла. Обычно критические дни у меня проходят безболезненно. Что ж, за все надо платить». Сосредоточившись, потихоньку перенаправила энергию на общее оздоровление организма. «Прости», — шепнула оборотница, сделав смущенное лицо. В этот момент преподаватель повернулся, и в аудитории стало совсем тихо. «Тема сегодняшнего урока», — монотонно зашелестел Гоф, привычно удивляя тем, что его голос слышен в каждом уголке аудитории. «Отклонения — уникальные случаи. Вам всем приходилось сталкиваться с проявлениями нарушения основных законов распределения магической энергии, так называемыми исключениями. Как ни странно, исключения встречаются чаще, чем можно подумать». Они не поддаются логическому объяснению и не следуют законам распределения магической энергии, хотя в отдельных случаях вероятность их проявления возможно спрогнозировать по косвенным признакам. Магистр повел рукой, и сгустившиеся тени закрыли поверхность доски, оставив только тот участок, где приводился перечень. «Хи-хи». Попробуй потом сказать, что перепутал или записал не то. Головы студентов склонились над тетрадями. Рабочую тишину нарушал лишь скрип грифеля по бумаге. Не дожидаясь, пока мы закончим, преподаватель продолжил. Наличие таких признаков говорит о том, что впоследствии закономерность все же можно выявить. А значит, данный феномен попросту еще не изучен как следует. Возможно, именно вам доведется сделать новые открытия. Гоф не стал сдерживать в голосе иронию, намекая, что он-то лично в этом сильно сомневается. Темные глаза магистра принялись рыскать по амфитеатру, невольно заставив ощутить дискомфорт. Я знала ответ. Бояться нечего, просто сильные теневики всегда так действуют на тех, кто управляет энергией жизни. Кто назовет общие категории, на которые делятся исключения? Хрупкая, сияющая в первом ряду, вскинула руку. «Аннатон», — дал ей слово Гоф, выговорив имя девушки совершенно по-особенному. Серебристый, точно хрустальный ручеек, голос отличницы зазвенел под сводами аудитории. «Исключения делятся на разовые и длительные». То он еще многое готова была поведать, но, несмотря на то, что магистр Гоф наслаждался выступлениями любимицы, он все же прервал ее. «Как всегда верно, студентка Тон. Кто приведет пример разового исключения?» Вверх взметнулось несколько рук. Активность на занятиях тоже учитывалась при выставлении оценок. К тому же каждый факультет старался отличиться перед другим. Извечная борьба теневиков, друидов и сияющих. «Конам?» Гоф обратился к нашему одногруппнику, молчаливому и немного странному оборотнику Росомахи, расположившемуся тремя рядами ниже у самого окна. Всегда лохматому и не всегда адекватно воспринимающему реальность. Парень встал, беспомощно оглядевшись. Похоже, он задремал и не расслышал вопрос. «Разовое исключение, пример», шепнули со стороны. Кто-то, рискуя быть наказанным, помогал товарищу. Откашлялся парень. «Ну это... простите. Мне нужно собраться с мыслями». Гоф, не глядя на студента, терпеливо ждал. Правда, даже это он умудрялся делать с издевательским видом. «Да ты сам и есть исключение», не выдержал один из теневиков. «Длительное», поддержал сидевший неподалеку природник. Аудитория была взорвалась хохотом, но под строгим взглядом преподавателя балагуры мигом сникли. «Так что, Конам, вы можете ответить на вопрос?» Парень, несмотря на некоторую безалаберность, все же соображал, когда надо, и смог собраться. «Разовое исключение — это такое стечение обстоятельств, при котором эффект получается не тот, что ожидался или был запланирован». «Ваш ответ не является ни примером, ни точным определением», — пожал плечами магистр. Снова раздались смешки. «Магистр Гоф, однажды у вас на практическом занятии по концентрации Пит Соренти попытался преобразовать энергию жизни в теневую, чтобы совершить переход. В тот день в зале медитации искусственным образом поддерживалось наличие только одного типа энергии. В этот момент в нарушении правил двери открыли, тем самым обеспечив приток остальных двух видов. Не сопоставив потенциал и объемы поступившей теневой энергии, Соренти прыгнул не на заданные 2 метра, а...» К этому моменту все уже давились от смеха. Теневик Пит Соренти, тот самый, который только что насмехался над росомахой, сиганул тогда через весь зал, появившись аккурат в стене, да еще таким досадным образом, что наружу торчала лишь его филейная часть. Только ленивый не потешался потом над этим случаем. «Достаточно. Мы все помним это недоразумение. Пример засчитан. Садитесь». Гоф потер виски. Кажется, ему не здоровилось. Или же мы успели утомить преподавателя? «Студентка Тон, резюмируйте сказанное», — махнул он и отошел, усаживаясь на стул. «Пример говорит о том, что подобное стечение обстоятельств все же возможно было предусмотреть и нивелировать негативный эффект. Полному прогнозированию ни одно исключение не поддается, поэтому, совершая любое магическое действие, необходимо подстраховываться», — закончила девушка. Я так и не поняла, остался ли магистр доволен ее ответом на этот раз или нет. Уж больно неопределенно махнул рукой. Затем назвали еще с 10 примеров, половина из которых относилась скорее к досадным оплошностям и безалаберности. «Однажды я выращивал дендробиум нобеле, ну, орхидея такая», — пояснил тощий природник Магастус Никс. «Маме на день рождения. Хотел, чтобы она стала как можно крупнее», и стимулировал вливанием энергии по рассчитанному графику. Не буду утомлять подробностями. В общем, она выросла размером с собаку и попыталась меня съесть. Возможно, всему виной рой, который в то же время атаковал наш городок, или я сам неверно рассчитал дозу подпитки. Я так и не смог найти причины, потому что хищника уничтожил отец». «Достаточно», — кивнул магистр. «Теперь поговорим о длительных исключениях. Обычно они наиболее заметны и имеют свойство сохраняться во времени. Дитрикс?» «Способность управлять разными видами энергии. Привел пример длительного исключения симпатичной, короткостриженной, сияющей с последнего ряда». «Уточните». «Лорд Вердерион Алакири, одновременно друид и теневик». Гоф поморщился. Видимо, этот ответ успел набить оскомину. «Верно. Амарата». «Культисты». Хмуро протянул меланхоличный теневик, нехотя отодрав зад от сиденья. «Магия крови не поддается объяснению». «Вот уж не поспоришь. Похоже, даже Гоф остался доволен». «Кхарн». Дикт поднялся, хмурясь. Похоже, не успел ничего толком придумать. «Может, если постась у оборотника не хищная?» Он неуверенно поскреб в затылке. «Деваться все равно некуда, и никак ее не изменишь». «Верно», — кивнул магистр. «Такое тоже встречается, к счастью, редко. Эрпи». Вздрогнула, хотя и ожидала, что меня рано или поздно спросят. Как назло, на ум ничего не шло, кроме «синдрома истинной пары», произнесла вслух и будто жаром обдала. «Мамочки, вдруг это правда, несмотря на все, что пишут в учебниках?» «Не уверен, что пример подходящий. Существование СИП так и не доказано, хотя известны случаи, когда оборотники приобретают новые способности под влиянием чувств и отношений. Может, у вас найдется еще один пример?» «Тогда пусть будет вторая ипостась». «Годится. Кстати, отличный пример», — неожиданно похвалил Нарым Гоф. «До сих пор невозможно воспроизвести обстоятельства, способные вызвать появление второй формы зверя у друида-оборотника. Известно только, что чаще это негативный, травматичный для психики опыт или тяжелые испытания, связанные с угрозой для жизни и непременное наличие высокого потенциала. Лет 20 назад среди молодежи прокатилась волна самоубийств. Юные оборотники, изучив сомнительный труд одного умника, гибли в чаще, пытаясь искусственным образом вызвать в себе вторую ипостась. Но, видимо, тут все зависит только от воли Великой Матери». «Да уж, Не поспоришь, иначе мы с лордом Эле уже точно заимели бы такую. Одно воспоминание об оборотнике прокатилось по организму электрической волной. Не выдержав, позвала мысленно. «Райт!» Ответа не последовало, но вдруг окутало неожиданно ласковое тепло, будто меня заключили в нежнейшие объятия. Даже нудно ноющий живот прошел. Зажмурилась, целиком погружаясь в необычное и безумно приятное ощущение, и лишь когда оно начало ослабевать, нехотя открыла глаза. «Что это было?» «Что это было?» В унисон моим мыслям повторила Ким, с удивленно веселым выражением заглядывая мне в лицо. «А? Пришлось позвать тебя дважды, а ты только жмурилась и улыбалась. И вид такой, думала, замурлычешь, как кошка». «Не обращай внимания», — отмахнулась, не в силах прогнать довольное выражение собственной моськи. Помог извечно постный вид преподавателя. К счастью, тот не обращал на нас никакого внимания, увлеченный процессом показательного глумления над одним из теневиков. Гоф никому не делал поблажек. Всем доставалось одинаково. Вот и славненько. А то у него талант замечать то, что не следует, и подлавливать студентов, когда те не ожидают. Темные глаза магистра тотчас зыркнули в мою сторону, но я уже успела стереть блаженную улыбку и изобразить внимательно заинтересованное выражение на физиономии. Пронесло. Последней парой в расписании шла флора-фауна. Я бодро шагала по коридору вместе с друзьями, когда вдруг резко затормозила. Бесы! Я же совершенно не подумала о Шинне. «Ты чего?» — обернулся Дикт. «Что-то забыла?» — поинтересовалась Малина. «Нет. А магистр Лард случайно не вернулся?» «Вернулся!» — оборотница сморщилась так, будто разжевала неспелый плод фейхоа. «Век бы его не видеть!» Я же не удержалась от вздоха облегчения. «Странная ты, Эрпи, неужели рада? А Шин, между прочим, к тебе был внимателен». «Угу», — кивнула я. «Даже слишком». С содроганием вспомнила сцену у загона. «Хали!» — окликнули сзади. Резко повернулась и уставилась на необычайно взволнованного Риана Глода. Он стоял всего в паре шагов от меня. «Хали!» — выдохнул оборотник с облегчением и, подхватив на руки, заключил в объятия, уткнувшись носом куда-то в шею. На мгновение я опешила. Не подозревала, что кто-то здесь настолько будет рад моей скромной персоне. И тем более, что этот кто-то — Риан Глод. «Немедленно поставь меня!» — прошипела сквозь зубы. «Проходим, не толпимся, не на что тут смотреть, давайте, давайте!» С кривой ухмылочкой, придающей ему вид отпетого мерзавца, сув-змей принялся разгонять притормозивших было любопытствующих. Может, кто-то его и не послушался бы, но следом молчаливой горой вышагивал Буилта. И студенты, мгновенно теряя интерес, спешили по делам. Перерыв перед последним занятием был не таким длинным, как хотелось. Меня, наконец, отпустили. Я поспешно оправила юбку под масляным взглядом ростовщика. Вот вечно парни умудряются все испортить. «Глот, что-то ты чувствительный какой-то стал», — съязвила в отместку. «Думала, расплачешься». Вся робость по отношению к нему как-то прошла сама собой. Я вообще иначе стала воспринимать действительность после нашего с Райдом путешествия. «Дерзкая». Глаза оборотника сузились, левый уголок губ приподнялся, но угрозы я по-прежнему не чувствовала. Глот наклонился к самому уху. «Я знаю, где ты была». «Что?» «Нужно поговорить, Хали, но не здесь и не сейчас». И он снова наклонился. «Держись подальше от Шинна». «Разве он...» «Преподает у первокурсников». «Ого! Спасибо за предупреждение». «Не за что». Оборотник подмигнул и еще несколько мгновений ел меня взглядом, а потом вдруг наклонился и чмокнул в уголок рта. Думая, что он снова что-то хочет сказать на ухо, я и не подумала увернуться. «Зачем?» — возмутилась, отшатнувшись. Глот только наклонил голову на бок, глянув точно на глупышку. Я же чувствовала себя так, будто прилюдно изменила Райду. Развернувшись, поспешила прочь, громко топая каблуками и мысленно ругая оборотника, на чем свет стоит. Я не из тех, кто раздает поцелуи налево и направо. К тому же еще свежи утренние воспоминания. Недобрый огонь в глазах лорда Эле в первый миг, когда он появился на лестнице. Бррр. Кхарн с Ким решили меня дождаться. «Хали, я что-то не понял, что это было». Медведь озадаченно почесал в затылке. «О, богиня! Дик, ты тупой?» — дернула его за рукав Малина. Друзья затеяли перепалку, одновременно прибавив шагу. Занятие должно было вот-вот начаться. Я едва поспевала за ними, жалея, что не догадалась сходить и переобуться. Бегать на каблуках — то еще удовольствие, да и туфли жалко. Я, конечно, немного поправила благосостояние, но это не значит, что нужно сразу сорить деньгами. Мы все же опоздали, но, на наше счастье, сегодня старый природник не лютовал. Магистр Насиус Ларт вообще выглядел так, будто не смог оправиться от тяжелой болезни. Бледный, с провалившимися глазницами и очень худой, он напоминал собственный призрак. Только сейчас я поняла, он далеко уже не молод. Говорил преподаватель тихо и даже не стал нас отчитывать, вопреки обыкновению, только бросил неодобрительный взгляд и качнул головой, когда мы присоединились к остальным студентам. «Что это с ним?» — тихонько спросила Малину. «Говорят, его недуг не лечится. Ходят сплетни, он в любой момент может того. Кошмар!» Мне искренне стало жаль природника. Кажется, остальные испытывали то же самое. Дисциплина была на высоте. Никто не веселился и даже не дышал громче, чем требуется. А как иначе, если перед глазами яркий пример того, что и с Лаэна может случиться беда, когда все искусство лучших врачевателей окажется бессильным? Интересно, есть шанс, что дядя Райда сможет помочь? Он еще лет 50 прожил бы, а то и больше. «Что-то странное творится», — едва слышно посетовала Ким. Я была с ней согласна. «Что-то странное». «Стоп! Мне кажется, или во всем этом прослеживается закономерность? Необычные болезни у деревьев домов? Ну ладно, пока только у моего древа дома. Розовый мох, пораженный похожим недугом. Преподаватель, который ведет у меня предмет, вдруг оказывается смертельно больным. А на его место приходит красавчик Рохан Шин и как-то сразу начинает виться вокруг меня. Немного ли странностей для одной бедной оборотницы, у которой вечно нет денег, и целая куча дыр, что нужно залатать? Что во мне такого выдающегося? Разве что... Кхамле. Не знаю, что он хочет, но все это явно как-то связано с культом. Недаром же они охотятся за мной. Нужно, наконец, распутать этот клубок. Подумав, решила для начала побеседовать с Глодом и выяснить, что общего между ним и Кхамле. Странная перемена ростовщика, внезапно воспылавшего ко мне чувствами, настораживала. На этот раз я буду предельно осторожна. Теперь еще больше резона изобразить пустоголовую любвеобильную оборотницу, ведь совершенно не ясно, кому еще в стенах Академии можно доверять. Любой студент или преподаватель может оказаться пособником культистов. Но главное, я смогу обратиться к принцу Нарангу. Он мне поверит и не откажет в помощи. От осознания, что теперь я не так беззащитна, как раньше, полегчало и прямо-таки обуял охотничий азарт.